Смотришь на голову и не видишь хвоста. А нет денег, ни за что, ни про что злишься и строишь из себя важного вельможу. Мы живем за городом, но все равно, что у ног сына неба. Ведь здесь, в столице, вся земля вымощена деньгами, да вы не умеете их брать, а дома устраиваете скандалы. А ты, старуха, только и знаешь, что сидеть на кане да молоть чушь, буркнул Гоуэр. Прикажешь заниматься грабежом? Кто тебя посылает грабить? Проговорила бабушка Лю. Было бы лучше, если бы вместе пораскинули умом, да нашли выход. Ты что ж думаешь, деньги сами потекут к тебе в карман? Если бы это было возможно, чего бы я ждал до сих пор, с холодной усмешкой произнес Гоуэр. Из моих родственников никто не служит сборщиком налогов. Друзей-чиновников у меня тоже нет. Что ж тут можно придумать? А если б даже и были, не думай, чтобы они захотели чем-нибудь помочь. Вот и не так, — возразила бабушка Лю. Человек предполагает, а небо располагает. Давай поразмыслим. А там с помощью всемогущего Будды и счастливой судьбы, может быть, чего-нибудь и добьемся. Мне пришла в голову мысль. Когда-то твои предки были связаны с семьей Ван из Цзиньлина. Еще 20 лет назад Ваны хорошо к вам относились. Но вы все упорствуете, не хотите поддерживать с ними отношения. И, само собой, они отдалились. Я помню, как мы с дочкой у них однажды были. Уж очень у них вторая барышня приветлива. С людьми умеет обращаться и не зазнается. Она вышла замуж за второго господина Дзя Ляня из дворца Жунго. Говорят, теперь она еще больше стала жалеть бедных и помогать старым. Любит одаривать монахов и делать пожертвования в монастыри. Дом Ванов поднялся до высоких чинов, но я думаю, что вторая барышня нас не забыла. Почему бы тебе не пойти к ним? Может, она вспомнит прошлое, и нам будет польза. Нужно, чтобы она лишь проявила доброту. Пусть оторвет от себя хоть волосок. Для нас он будет толще поясницы. «Поешь ты красиво, мама», — вмешалась дочь. «Но только как могут такие, как мы, подойти к их привратнику? Боюсь, он не захочет даже доложить о нас. Стоит ли лезть на рожон?» Однако Гоуэр горел таким желанием добиться богатства, что едва услышал речи своей тещи, сердце его учащенно забилось. «Раз бабушка так говорит и раньше видела старую госпожу, — рассудил он, — почему бы ей самой не пойти завтра и не разузнать, как и что?» «Ах и ах! — сказала бабушка. — Верно говорят. В ворота знатной семьи пройти не легче, чем переплыть море. Что я собой представляю? Меня там никто не знает, и если я пойду, пользы не будет». «Пустяки! Я дам тебе совет! — воскликнул Гоуэр. — Сначала разыщи их слугу, Джоу, которого госпожа Ван, выходя замуж, взяла с собой из дому. Если ты с ним повидаешься, он поможет тебе, ведь господин Джоу когда-то вел дела с моим отцом и был его другом». «Это так», — согласилась бабушка Лю. «Но я давно там не была и не знаю, как у них дела». «Конечно, тебе в таком виде не стоит туда являться. Да и жене твоей не в чем показаться людям. Так что, видимо, придется пойти мне, старухе, и Бань-Эра с собой прихватить. Повезет, всем будет удача». В тот вечер они обо всем договорились. На следующее утро, как только забрезжил рассвет, бабушка Лю встала, причесалась, умылась и наказала Бань-Эру, как он должен вести себя. Шестилетний мальчуган, услышав, что его берут